Я телеграфировал отцу, что для окончательной поправки мне надо бы пожить на юге еще недели две. Он согласился. Теперь мне хотелось, чтобы Адилия была со мной весь день. Я нанимал экипаж, и мы отправлялись в долгие прогулки по Тосканской провинции. По дороге в Сиену нам показалось, будто мы очутились среди полотен Карпаччо. Карпаччо Витторе, живописец венецианской школы. Экипаж взбирался на холмики, похожие на детские песочные пироги, а на их вершинах оказывались какие-то сказочные деревушки с зубчатыми колоколенками. Густые тени Сиены приводили нас в восхищение. Когда мы завтракали в темной прохладной харчевне, я уже твердо знал, что всю жизнь проведу возле нее. На обратном пути в сумерках она положила свою руку на мою. В записной книжке у меня сохранилась пометка, сделанная в тот вечер. Шоферы, горничные, крестьяне относятся к нам с явной симпатией. Они, конечно, понимают, что мы влюблены друг в друга. Служащие нашей маленькой гостиницы всячески стараются нам угодить. Особенно упоительно сознание, что мне безразлично все, что не относится к ней, а ей безразлично все, что не относится ко мне. У нее бывает чудесное выражение лица. Оно говорит о восторге и самозабвении. В нем есть и доля грусти, словно ей хочется остановить этот миг и удержать его в своем взоре. Да, я по-прежнему люблю Адилию тех флорентийских дней. Она была так прекрасна, что я иной раз сомневался в ее реальности. Я отворачивался, говоря, сейчас я попробую 5 минут не смотреть на вас. Но мне никак не удавалось выдержать и 30 секунд. От всего, что она говорила, веяло необыкновенной поэзией. Хотя она была очень весела, в ее словах порой звучала серьезная нотка, подобная звуку виолончели, меланхолический диссонанс, звеневший смутным трагическим предостережением. В таких случаях она твердила что-то вроде «Ты отмечена роком». Сейчас припомню. Да, Марс мстит тебе, ты отмечена роком, златокудрая девушка, берегись. Где, в какой нелепой книге, в какой мелодраме она прочла или слышала эти слова, не знаю. Как-то вечером, в теплых сумерках таинственной оливковой рощи, она впервые протянула мне губы и тут же, с нежной грустью взглянув на меня, сказала: «Помните, дорогой, слова Джульетты?» Я была чересчур ласкова, и, женившись на мне, вы, пожалуй, будете опасаться, что я окажусь легкомысленной. Я с радостью вспоминаю нашу любовь тех дней. Это было прекрасное чувство, столь же сильное у Адилии, как и у меня. Но у Адилии чувства почти всегда сдерживались гордостью. Позже она мне объяснила, что, живя в монастыре, потом у матери, которую не любила, она привыкла замыкаться в самой себе. Когда скрытый огонь чувства прорывался наружу, он полыхал у нее неистовым, но недолгим пламенем, и он согревал мне сердце тем сильнее, что я сознавал всю его непосредственность. Подобно тому, как некогда мода, скрывая от мужских взоров тело женщины, придавала значительность легкому прикосновению к ее платью, так целомудрие чувств, скрывая обычные проявления страстей, усиливает ценность и изящество еле уловимых оттенков слов. Отец прислал мне, в конце концов, довольно сухую телеграмму. Он вызывал меня обратно в Париж. Мне пришлось сказать об этом у Гуарди, в присутствии Адилии, которая приехала туда раньше меня. Гости, безразличные к моему отъезду, сразу же возобновили оживленный разговор о Германии и Марокко. Выходя, я сказал Адилии: «Какие интересные вещи рассказывал Гуарди». Она ответила почти с отчаянием: «Я слышал только одно, что вы уезжаете».